Глава 33. Григорий с полусотней потрепал обоз первого разряда заамурцев. 8 красноармейцев было зарублено. Взято 4 подводы с патронами и 2 верховых лошади. Полусотня отделалась убитой лошадью да пустяковой царапиной на теле одного из казаков. Но пока Григорий уходил вдоль Дона с отбитыми подводами, никем не преследуемый и крайне осчастливленный успехом, на бугре подошла развязка боя. Эскадрон заамурцев далеким кружным путем еще перед боем пошел в обход, сделал 10-верстный круг и, внезапно вывернувшись из-за бугра, ударил атакой по коноводам. Все смешалось. Коноводы вылетели с лошадьми на отножины Красного Яра, некоторым казакам успели подать коней, а над остальными уже заблестели клинки заамурцев. Многие безоружные коноводы пораспускали лошадей, поскакали в рассыпную. Пехота, лишенная возможности стрелять из опасения попасть в своих, как горох из мешка посыпалась в яр, перебралась на ту сторону, беспорядочно побежала. Те из конных, а их было большинство, которые успели переловить коней, ударились к хутору наперегонки, меряя, чья добрее. В первый момент, как только на крик повернул голову и увидел конную лаву, устремляющуюся на коноводов, Петро скомандовал: «По коням! Пехота латышев! Через яр!» Но добежать до своего коновода он не успел. Лошадь его держал молодой парень, Андрюшка Бесхлебнов. Он наметом шел к Петру. Две лошади, Петра и Федота Бодовского, скакали рядом по правой стороне, но на Андрюшку сбоку налетел красноармеец в распахнутой желтой дубленке, с плеча рубанул его, крикнув: «Эх ты, вояка, растакую!» На счастье Андрюшки за плечами его болталась винтовка. Шашка, вместо того чтобы секануть Андрюшкину, одетую белым шарфом, шею, заскрежетала по стволу, взвизгнув, вырвалась из рук красноармейца и, распрямляющейся дугой, взлетела в воздух. Под Андрюшкой горячий конь шарахнулся в сторону, понес щелкать. Кони Петра и Бодовского устремились следом за ним. Петро ахнул. На секунду стал, побелел, пот разом залил ему лицо, глянул Петро назад, к нему подбегало с десяток казаков. «Погибли!» — кричал Бодовсков. Ужас коверкал его лицо. «Сегайте в яр, казаки! Братцы, в яр!» Петро овладел собой, первым побежал к яру и покатился вниз по 30-сожженной крутизне. Зацепившись, он порвал полушубок от грудного кармана до оторочки полы, вскочил, отряхнулся по собачьи всем телом сразу. Сверху, дико кувыркаясь, переворачиваясь на лету, сыпались казаки. В минуту их нападало 11 человек. Петро был 12-м. Там, наверху, еще постукивали выстрелы, звучали крики, конский топот. А на дне яра попадавшие туда казаки глупо стрясали с попах снег и песок, кое-кто потирал ушибленные места. Мартин Шамиль, выхватив затвор, продувал забитый снегом ствол винтовки. У одного паренька, Маныцкого, сына покойного хуторского атамана, щеки, исполосованные мокрыми стежками бегущих слез, дрожали от великого испуга. — Что делать, Петро, веди. Смерть в глазах. Куда кинемся? Ой, побьют нас! Федот заклацал зубами, кинулся вниз по теклине к Дону. За ним, как овцы, шарахнулись и остальные. Петро на силу остановил их. — Стойте, порешим! Не беги, постреляют! Всех вывел под вымоину в красноглинистом боку яра, предложил, заикаясь, но стараясь сохранить спокойный вид. — К низу нельзя идти. Они далеко погонят наших. Надо тут. Расходись по вымоинам. Троим на эту сторону зайти. Отстреливаться будем. Тут можно осаду выдержать. Да пропадем же мы, отцы родимые! Пустите вы меня, отсель! Не хочу! Не желаю умирать! — завыл вдруг белобрысый, плакавший еще и до этого парнишка Манецков. Федот, сверкнув калмыцким глазом, вдруг с силой ударил Маныцкого кулаком в лицо. У парнишки хлынула носом кровь, спиной он осыпал со стенки яра глину и еле удержался на ногах, но выть перестал. — Как отстреливаться? — спросил Шамиль, хватая Петра за руки. — А патронов сколько? Нету патронов! — Гранату метнут. — Ухлай нам! — Ну а что же делать? Петро вдруг посинел, на губах его под усами вскипела пена. — Ложись! Я командир или кто? Убью! Он и в самом деле замахал наганом над головами казаков. Свистящий шепот его, будто жизнь вдохнул в них. Бодовсков, Шамиль и еще двое казаков перебежали на ту сторону яра, залегли в вымоине, остальные расположились с Петром. Весной рыжий поток нагорной воды, ворочая самородные камни, вымывает в теклине ямины, рушат пласты красной глины, в стенах яра роют углубления и проходы. В них-то и засели казаки. Рядом с Петром, держа винтовку на изготовке, стоял, согнувшись, Антип Брехович. Бредово шептал. Степка Астахов за хвост своего коня поймал. Ускакал. А мне вот не пришлось. А пехота бросила нас. Пропадем, братцы. Видит Бог, погибнем. Наверху послышался хруст бегущих шагов. В яр посыпались крошки снега, глина. — Вот они! — шепнул Петро, хватая Антипку за рукав, но тот отчаянно вырвал руку, заглянул вверх, держа палец на спуске. Сверху никто близко не подходил к прорези яра. Оттуда послышались голоса, окрики на лошадь. — Советуются, — подумал Петро, и снова пот, словно широко, разверзлись все поры тела, покатился по спине его, по ложбине груди, лицу. — Эй, вы! Вылазьте! Все равно побьем! — закричали сверху. Снег падал в яр гуще, белой молочной струей. Кто-то, видимо, близко подошел к яру. Другой голос там же уверенно проговорил. Сюда они прыгали, вот следы. Да я ведь сам видел. Петро Мелехов! Вылазь! На секунду слепая радость полымем обняла Петра. Кто меня из красных знает? Это же свои! Отбили! Но тот же голос заставил его задрожать мелкой дрожью. — Говорит кошевой Михаил. — Предлагаем сдаться добром. Все равно не уйдете. Петро вытер мокрый лоб, на ладони остались полосы розового кровяного пота. Какое-то странное чувство равнодушия, граничащего с забытьем, подкралось к нему. И диким показался крик Бодовского: — Вылезем! Коли посулитесь отпустить нас, а нет, будем отстреливаться. Берите. — Отпустим, — помолчав, ответили сверху. Петро страшным усилием стряхнул с себя сонную одурь. В слове «отпустим» показалась ему невидимая ухмылка. Глухо крикнул: — Назад! Но его уже никто не слушался. Казаки все, за исключением забившегося в вымоину Антипки, цепляясь за уступы, полезли наверх. Петро вышел последним. В нем, как ребенок под сердцем женщины, властно ворохнулась жизнь. Руководимый чувством самосохранения, он еще сообразил выкинуть из магазинки патроны, полез по крутому скату. Мутилось у него в глазах, сердце занимало всю грудь. Было душно и тяжко, как в тяжелом сне в детстве. Он оборвал на вороте гимнастерки пуговицы, порвал воротник грязной нательной рубахи. Глаза его застилал пот, руки скользили по холодным уступам яра. Хрипя, он выбрался на утоптанную площадку возле яра,